знатный приятель. Я всей душой к жене привязан. Я в люди вышел, да чего? Я дружбой графа ей обязан. Легко ли графа самого? Делами царства управляя, он к нам заходит, как к родным. Какое счастье, честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим. Прошедший, например, зимою, назначен у министра бал. Граф приезжает за женою, как муж и я туда попал. Там, руку мне при всех сжимая, назвал приятелем своим. Какое счастье, честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим. Жена случайно захворает, ведь он, голубчик, сам не свой. Со мною в преферанс играет, а ночью ходит за больной. Приехал весь в звездах сияя, поздравить с ангелом моим. Какое счастье, честь какая, ведь я червяк в сравнении с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим. А что за тонкость обращения? Приедет вечером, сидит, что вы все дома, без движения, вам нужен воздух, говорит. Погода, граф, весьма дурная. Да мы карету вам дадим. Предупредительность какая? Ведь я червяк в сравнении с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим. Зазвал к себе в свой дом боярский. Шампанское лилось рекой. Жена уснула в спальне дамской, я в лучшей комнате мужской. На мягком ложе засыпая, под одеялом парчевым, я думал нежность. Честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим. Крестить назвался непременно, когда Господь мне сына дал, и улыбался умиленно, когда младенца восприял. Теперь умру я, уповая, что крестник взыскан будет им. А счастье-то! А честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим. А как он мил, когда он в духе! Ведь я за рюмкую вина хватил однажды. Ходят слухи, что будто граф, моя жена, граф, говорю, приобретая, трудясь, я должен быть слепым. Да слепит и честь такая! Ведь я червяк в сравнении с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим.